«Это то, о чем я думаю?» — пробормотала Ирен. «Боюсь, что да». Откуда-то сзади раздался довольный голос Ван Синь. «Упустила ты свой шанс». «И что это значит?» «Сходи к мадам Би, узнаешь. Хотя, знаешь, она сегодня в разъездах, вернется только к вечеру. Ты можешь подождать ее в комнате для персонала. У них там бесплатный чай в пакетиках. А вообще, новости, я смотрю, ты не читаешь». Довольная Ван Синь ушла, а Ирен, предчувствуя неладное, открыла смартфон и вбила в поисковике название университета. Новости вылезли первыми, и она сразу поняла, что речь пойдет о ней. Фатальная ошибка стажера приводит к гибели человека. Не по протоколу. В чем ошиблась молодая аспирантка? Цена ошибки младшего сотрудника. И еще несколько заголовков в подобном же стиле. В статьях рассказывалось о том, как из-за глупой оплошности пострадал человек. Якобы женщина не соблюдала протокол, оставила пациента с тяжелейшим диагнозом одного, сидящему у открытого окна. Из этих статей можно было подумать, что сидел он прямо на подоконнике, а нерадивая сотрудница чуть ли не подтолкнула его. К счастью, нигде не упоминалось имя Ирен, но в каждой из них было написано, что женщину отстранили от работы в университете до выяснения обстоятельств. «Она вылила на меня всю грязь», — подумала Ирен. «Это она слила информацию. Страхуется на тот случай, если комитет по этике затеет длительное расследование. Обвинить кого-то в прессе — отличная стратегия. Если появилась в СМИ, значит, человек наполовину виновен, а мадам Би выходит сухой из воды». «Ну уж нет. Я не буду козлом отпущения. Я все выясню. Надо узнать имена пациентов. Они проходят через охрану, так что их имена должны остаться в списке». Ирен спустилась по лестнице к стойке охраны. Охранники и уборщицы всегда все знают. Самые свежие сплетни, новости об увольнениях и новых сотрудниках они узнают мгновенно, словно впитывая их из воздуха. Еще Элеонора Рузвельт заметила, что великие умы обсуждают идеи, средние — события, а мелкие — людей. Так что попробовать стоит. Если удастся разговорить охранника, то, может, он и список посетителей ей покажет. Немолодой охранник смотрел на планшете фильм. Кажется, про агента 007. «Месье, можно я у вас посижу?» — начала издалека Ирен. «Мой пропуск аннулировали, в кабинет попасть я не могу, а мадам Би куда-то уехала». «Вот диваны, вон стулья». Ирен послушалась, но через пару минут снова сделала попытку. «Мадам Би ничего не говорила про меня? Знаете, это я была в кабинете, когда все произошло. Ужасный шок». Последний, кому заносчивая мадам Би стала бы что-то говорить, это был охранник. Но людям, занимающим мелкие посты, так не хватает признания, что стоит им подарить лишь немного уважения, они станут твоими верными союзниками. Но, кажется, не в этот раз. «Нет». Пока он не досмотрит, как Шон Коннери победит доктора Зло, разговорить его не удастся, — решила Ирен. «Ладно, я подожду». Мимо проходила уборщица. «О, это мой шанс», — подумала Ирен и сделала обеспокоенное лицо. «Простите, я не могу попасть в свой кабинет. Моя коллега Ван Синь только злобно хихикает и ничего не объясняет. Может, мадам Би что-то говорила? Что со мной будет? Я так переживаю. Вы ничего не слышали?» Но уборщица посмотрела на нее непонимающим взглядом, а охранник неожиданно засмеялся. «Она не говорит по-французски. Она еле-еле понимает слово «уборка». Тут стало слишком много иностранцев. Русские, китайцы, индусы, даже уборщицу и ту взяли неместную. Я буду жаловаться в профсоюз, знайте». Ирен отправилась наверх. Может, в комнате для персонала ей повезет больше? Там сидели медсестра из клиники и девушка-библиотекарь. Медсестра красила губы, пытаясь сделать их более пухлыми, и, судя по всему, никак не могла добиться идеально ровной линии. Библиотекарь вежливо поздоровалась, ответив на приветствие Ирен. «Это вы были с пациентом, да?» — спросила она. «Ей нельзя об этом говорить», — произнесла медсестра, словно Ирен не существовала, и продолжила красить губы. «Как вы это переживаете?» — спросила библиотекарь. «Я не могу спать. Я видела, как он падал, и эта картина все время стоит у меня перед глазами. А что чувствовали вы, я даже не представляю». «Я ничего не видела, если честно», — начала Ирен, но медсестра ее перебила, «потому что нарушила протокол и оставила пациента одного». «Я не нарушала протокол». «Покажите мне пункт, где сказано, что нельзя выходить из кабинета!» Ирен закрыла руками лицо и довольно натурально заплакала. «Я не виновата! Мне и так с этим жить! Зачем вы так?» Библиотекарь подошла и осторожно положила ей на плечо руку. Медсестра, видимо, не ожидавшая такой реакции, оторопела и попыталась исправить положение. «Нет, ну, вас никто не обвиняет. Всякое бывает. Такие пациенты, знаете, от них всего можно ожидать». Ирен решила продолжать в том же духе. «А вдруг он был здоровый? Нам сказали, что не все из них имеют диагноз. Вдруг это правда моя вина? Как мне теперь с этим жить?»